Хасманчар, произнес Дарк Маул, у нас есть, о чем поговорить, наедине. Как только Лорн и Пять добрались до комплекса зданий, дроид сообщил, осталось приблизительно 1 час и 33 минуты. Скорость и еще раз скорость. Даже если переговоры с Хаттом пройдут гладко, полиция может начать нас искать уже по пути к космопорту. Обо мне не беспокойся, главное, будь готов сам. Эй, а что это с дверью? Кому-то она помешала, предположил И-5. Неудивительно в таком-то районе. В любом случае это не наше дело. Давай быстрее. Карвелянин кивнул и вошел в здание. В небольшой прихожей он нашел лифт. Нужно на 4-й этаж, где неймодианец, видимо, и проживает. У Манчара наверняка напряг с финансами, если залез в такую дыру, а может просто изо всех сил старался остаться незамеченным. Плевать на все. Чем быстрее удастся произвести обмен, тем ближе счастливое будущее. Стараясь сохранять невозмутимость, Лорн Паван поджидал лифт, но рука в кармане сжимала бластер. Не каждый день он надувает клиента на 1 000 000 кредиток. Стиснутый в могучей длани жестоких тисков темной стороны, Хасманчар еле-еле дышал. Левая рука ситха сжалась над ним в кулак и горло сдавливало все сильнее, заставляя уже хрипеть. «Готов разговаривать?» – спросил Мол. Неймодианец не мог ответить, но умудрился кивнуть. Красная склера его глаз потемнела из-за прилива крови. Мол сжалился и ослабил хватку. Хасманчар обрушился на пол, хрипло и судорожно вдыхая через раз. «Кто еще знает?» «Никто, только чей еловик, Лорн Паван. Похоже, что Манчар говорил правду. Это хорошо. Все, что надо сделать, это прикончить неймодианца, потом найти человека и убить его тоже. На этом его задание и завершится. Где мне найти этого человека? Я знаю». Рука убийцы снова сжалась. Хас дернулся, хватая ртом воздух. Но Мол тут же отпустил его, Забраку всегда нравилось так играться с жертвой. «Где?» Он должен прийти, чтобы купить холокрон. Когда? Вэльюбай момент. Ситх улыбнулся. Он получил ту информацию, которая была ему нужна. Замечательно. Ты был очень полезен, Хасманчар. Жертва смотрела заискивающе. В глазах отчаянно светилась надежда, но она очень быстро угасла, когда Хас прочел свою судьбу в пламенеющих глазах Мола. Ситх снял с пояса меч. Пришло время умереть. Подождите. Голос неймодианца сорвался от страха. «Я могу заплатить вам. Все кредитки, которые заплатит Чейеловик, будут ваши. Пожалуйста, встань», — приказал Мол. «Я окажу тебе честь встретить свою судьбу, не ползая на коленях». Но Манчар от ужаса не мог повиноваться. Мола окатила волна презрения к этому присмыкающемуся существу. Он резко поднял вверх свободную руку. Неймодианец подскочил как марионетка. Манчар беспомощно висел в кулаке силы. «Не-е-е-е-е». Дарк Мол активировал одно лезвие меча. Клинок скользнул в сторону, отсекая голову неймодианца, заставив его губы навечно округлиться в последнем стоне. Ситх ослабил стержень силы, который поддерживал в воздухе еще дергающееся тело, и посмотрел, как оно кулем свалилось на пол. За упавшим трупом находился сейф из дюрастали. Мол вскрыл его аккуратным движением клинка. Именно там лежал вожделенный информационный кристалл, о котором говорил Манчар. Он деактивировал меч, снова прикрепил его на пояс и потянулся за устройством. Прежде чем пальцы коснулись предмета, Ситх понял, что не один. «Не двигаться!» — раздался голос со стороны двери. «Только попробуй вдохнуть больше, чем надо, я тебя зажарю на месте!» Мол повернулся к дверному проему. Высокая человеческая женщина целилась в него из двух бластеров. Мол сообразил, что это и есть то самое существо, которое шло по его следам. Его губы раздраженно дрогнули. Он попытался коснуться ее ментально, но охотник за головами, она без вариантов принадлежала к этой профессии, была слишком сосредоточена на происходящем, чтобы поддаваться на такие трюки. Мол за секунду оценил свои возможности. Он не успевал дотянуться до меча, как бы ни старался. Может быть, удастся увернуться от 1-2 выстрелов. Он в маленькой комнатке против женщины, которая способна пальнуть в воздух раз 10 в секунду из 2 полуавтоматических бластеров. Единственный выход в этом случае – отвлекающий маневр. Рядом с его ногой валялся бластер Трандашана. Подойдет идеально. Используя силу, Дарк Маул поднял оружие и выстрелил женщине прямо в лицо. Она среагировала быстро. Увернулась и выстрелила в направленный на нее бластер. Затем снова заняла исходную позицию. Но той секунды хватило, пока бластер ударялся о стену и падал на пол, мол, выхватил лазерный меч. Он активировал оба лезвия как раз в тот момент, когда очередь бластерных зарядов обрушилась на него. Руки ученика Ситха приобрели неясные очертания, из-за быстроты реакции, прилившей в мышцы, когда он позволил темным потокам силы ворваться в сознание и управлять его действиями. Бластерные лучи врезались в клинки и отражались в стены, пол и потолок. Нет времени целиться, хотя несколько зарядов задели охотницу, но без видимого эффекта. Ее броня была воистину произведением искусства. Охотница отбросила бесполезные бластеры и подняла руку, к которой крепилась ракетница. Очень глупо, подумал Мол, неужели ей невдомек, что если здесь взорвется ракета, то это убьет их обоих. Но времени остановить ее глупость не было. Мол скользнул по течению силы, двигаясь с неестественной скоростью, и врезался в стену, вспарывая клинком дешевый пластик. Тот поддался легко, как жидкое масло. Мол пробежал сквозь стену и вскочил на стул в соседней комнате. Вонзив один клинок в пол, он выплавил овальное отверстие и спрыгнул в комнату этажом ниже как раз в тот момент, когда ракета вонзилась в стену апартаментов Неймадянца и взорвалась. Лихн никогда не видела, чтобы кто-нибудь двигался так, как этот татуированный тип с рогами. Одежды на нем были не джедайские, но его искусство владения мечом с двумя лезвиями намного превышало умение всех мастеров великой силы, о которых охотница только слышала. Этот воин отражал бластерные заряды так легко, будто отгонял надоедливую мошкару. А раз так, то Махви его не остановить. Он этим своим красным мечом запросто искромсает ее. Отчаявшись, она обратилась к своей ракетнице. Единственный шанс – точно попасть в рогатого и надеяться, что его тело самортизирует выстрел, а затем прикроет ее. Но когда охотница нажала на спусковой крючок, татуированный буквально исчез в воздухе. После него осталась лишь дыра в стене. Слишком поздно. Ракету уже не остановить. Лихн рванулась обратно в коридор. Лорн почти уже дошел до комнаты, где они с Неймадянцем собирались встретиться, когда прогремел взрыв, и его отбросило метра на три назад, впечатав в стенку коридора. Прежде чем взрывная волна оторвала Лорна от пола, он успел заметить силуэт летящего сквозь стену человека в броне. Потом он врезался в стену сам и некоторое время не думал вообще ни о чем. Лорн провалялся в отключке с минуту. Когда коридор снова обрел более или менее четкие очертания, дым еще вовсю клубился и осколки не улеглись. В ушах стоял звон, судя по всему, от взрыва, или от воплей аварийных сирен, а может, и от всего вместе взятого. Лорну удалось встать на ноги, вытащить бластер и нетвердой походкой направиться вперед. Первое, что он нашел, оказалось ногами, несомненно женскими. Они торчали из дыры в стене. Что ж, ноги принадлежат трупу. Он развернулся и заглянул в комнату. Нечто, похожее на дымящиеся и обгорелые останки четырех тел, лежало на полу. Один из тлеющих трупов напоминал манчара, но сказать точнее было тяжело, для опознания телу не доставало головы. Лорна замутила и от осознания увиденного, и от того, что это значило. Хас Манчар больше не будет заключать сделки. Он умер, а они, Лорны и Пять, последуют его примеру, если не уберутся с Карусанта в ближайшие 60 минут. Вся история с денежными махинациями Банти под хвост. Проклятие. Надо бежать. Даже в этом секторе взрыв таких размеров начнет расследовать куча народу из полиции. Нужно делать ноги отсюда, и быстро. Он уже шагнул в сторону двери, как в углу комнаты что-то блеснуло. Лорн рефлекторно посмотрел в ту сторону. То, что он увидел, заставило его резко остановиться и ошарашенно замереть. Так не бывает, не стоит даже надеяться. Но когда Паван склонился над предметом, то понял, что игра еще не окончена. Кристалл лежал в полувскрытом сейфе, который и спас устройство от взрыва. Карвелянин схватил кубик и крепко сжал в руке. Так, бластер на месте. И вот теперь он побежал, изо всех сил. Вниз по коридору, к лестничной площадке, мимо смущенных и испуганных лиц обывателей, вышедших посмотреть, что произошло. Остается шанс, очень маленький шанс, что они с И-5 смогут обратить это фиаско в блистательную победу. Но это значит, что нужно смыться отсюда как можно быстрее, и как можно дальше. Здание, в которое вошла Дарша, оказалось отдельным жилым комплексом, где-то километр в высоту. Более чем простой блок квартир. Это огромная структура, как и многие другие, торчащие на поверхности Корусканта, включала в себя все, что может понадобиться ее обитателям. Сами комнаты для жилья, магазины, гидропонные сады и даже внутренние парки. Многие проводят всю жизнь в таких зданиях, не покидая их пределов, лишь изредка только связываясь с близлежащими офисами. Раньше Дарша никак не могла понять привлекательность такой жизни, а сейчас соглашалась с этими людьми в одном. Находясь внутри, выходить наружу совсем не хочется. Это не приступ агорафобии. Просто вернуться на улицу означало вернуться в храм, предстать перед советом и признать свое поражение. Но альтернативы не было. Совет должен знать о смерти фон Дрянца, и как можно быстрее. Она обязана сообщить о происшедшем, каким бы позором это ни грозило. Прежде чем добраться до этажа, на котором есть лифт, ей придется пробежать несколько лестничных пролетов. Дарша уже поднялась на 10-й уровень, когда наткнулась на пограничную проверку с прилагающимся к ней вооруженным дроидом-охранником, которая отделяла нижний бедный квартал от верхней секции комплекса. Дроид подозрительно осмотрел девицу крайне подозрительного вида, но узнав, что она джедай, пропустил. Когда Дарша покинула здание, она оказалась в куда более знакомом мире. Девушка вышла на прозрачный мост и посмотрела вниз, сквозь пермакритовый пол. Гладкие стены здания исчезали во тьме и тумане. Там, за туманом, скрывалось дно пропасти, откуда она только что сбежала. И если бы у нее была альтернатива, куда ей больше хочется вернуться, туда или в храм, чтобы признать свой провал, она бы еще и призадумалась. Но выбора нет. Совсем. Да, совсем нет. Дарша направилась к остановке такси, стараясь не замечать пораженных взглядов, что сопровождали ее порванную одежду и виднеющиеся перевязанные раны. Оставшихся кредиток оказалось как раз достаточно, чтобы доехать до храма. Плюхнувшись на заднее сиденье машины, Дарша вдруг почувствовала нечеловеческую усталость. Все, что ей удалось за короткий перелет, это не заснуть. Она посчитала, что эта сонная вялость, не реакция на события, в которых она только что поучаствовала, а попытка забыться и не думать о том, что ее ждет впереди. На место она прибыла слишком скоро. Дарша заплатила пилоту и вошла в храм. Раньше, проходя в двери, она ощущала прилив радости. Она снова в убежище, в безопасности, вдали от мирских проблем и забот. Но теперь эти чувства куда-то улетучились. Высокие стены и мягкое освещение вызывали лишь беспокойство и клаустрофобию. Дарша тряхнула головой и расправила плечи. Лучше пусть все решится поскорее. В это время дня магистр Бандара наверняка в своих апартаментах. Сначала надо доложиться наставнику, а потом, наверняка, они вместе предстанут перед советом. Дарк, мол, совершил ошибку. Непривычное сознание этого ворвалось в его разум, как гигантский планетоид. Он недооценил охотника за головами только потому, что та женщина не владела силой. Эта ошибка чуть не стоила ему жизни. И как было бы позорно умереть от руки заурядного охотника ему, кто был специально натренирован сражаться и убивать джедаев. Не надо быть чересчур самоуверенным. Он больше не будет делать таких опрометчивых расчетов. Зато теперь ясно, какой шаг следует предпринять дальше. Хас Манчар мертв, но остался человек, с которым надо встретиться. К тому времени, как Мол покинул здание, вокруг уже начали собираться дроиды, пожарники и полиция. Перепрограммировать главные цепи дроидов не так же легко, как затуманить органический мозг. Так что, чтобы избежать расспросов, он нырнул в тень очередной улочки. Пройдя несколько кварталов, он нашел пустую аллею и активировал наручный камлинг. Мгновение спустя перед ним возникло изображение Дарта Сидиуса. «Расскажи мне о своих успехах», — произнес Сидиус. «Предатель Манчар убит». Он поделился информацией с еще одним, человеком по имени Лорн Паван. «Я знаю, где тот живет. Я сейчас разыщу и убью его». «Замечательно. Сделай это как можно быстрее. Ты уверен, что никто больше об этом не знает?» «Да, учитель. Я...» Мол вдруг запнулся, осененный внезапной догадкой. «Голокрон. Как обычно, Сидиус сразу уловил, что что-то не так. В чем дело?» Настойчиво потребовал он мгновенных разъяснений. Дарт, мол, понимал, что ему придется сознаться, и не медлил. Он никогда не лгал учителю. У Манчара был голокрон, который, по его словам, содержит всю информацию. У меня была возможность забрать его, но мне это не удалось. Совершенно бесполезно было, чтобы снять вину с себя, Рассказывать Сидиусу о неожиданном появлении охотника за головами и последующем взрыве, от которого он сам едва спасся. Мол, увидел, как глаза Дарта Сидиуса неодобрительно сузились. «Ты разочаровываешь меня». Эти слова пронзили ученика Ситха, словно ледяное копье. Но лицо осталось бесстрастным. «Простите меня, учитель. Теперь у тебя две цели. Уничтожить Ларнапавана и найти кристалл». «Да, учитель». Сидиус еще секунду изучал Мола. «Не разочаровывай меня больше». И голограмма исчезла. Дарт Мол некоторое время стоял в вечной тьме поверхности планеты. Его дыхание было ровным, а тело неподвижным. Только тот, кто умеет чувствовать потоки силы, ощутил бы, какой шторм бушевал внутри него. Учитель сделал ему выговор. И по делам. Этот кристалл может исковеркать все тонкие планы Дарта Сидиуса. А он, наследник Ситха, не подумал об этом, спасая свою дрянную жизнь. Глупец. Ноздри Мола расширились, когда он сделал глубокий, прерывающийся вдох. Нет времени на самокритику. Несомненно, квартиру неймадянца уже обследует полиция в поисках причины взрыва. Они наверняка просмотрят информацию, содержащуюся на кристалле в почти вскрытом сейфе. Конечно, есть вероятность, что Голокрон был уничтожен взрывом, но полагаться на предположение нельзя. Молу придется вернуться назад и выяснить, что с ним случилось, даже в том случае, если все полицейские дроиды Корусканта набьются в эту маленькую комнатку. А после того, как он найдет кристалл и разделается с человеком, он обязан будет понести неминуемое наказание от Дарта Сидиуса за свою жалкую ошибку. Мол направился по аллее обратно к злополучному дому. Лорн нашел и пять поднимающимся на первый этаж здания, или, по крайней мере, пытающимся сделать это, потому что толпы паникующих обывателей создавали толкотню на всех входах и выходах. И хотя лицевая панель дроида была металлически непроницаема, он все-таки умудрялся изображать на лице беспокойство, а увидев приятеля, облегчение. «Пора выбираться отсюда», — шепнул Лорн дроиду. «Быстренько». Удивительно проницательное предложение. Быстро перебирая ногами, они вскоре отошли от места погрома на два квартала. И Пять заметил. «Судя по всему, все пошло не совсем так, как мы предполагали. Ты у нас мастер при уменьшении», и Лорн объяснил, что случилось. «У меня нет идей, кем может быть та погибшая женщина, и нет никаких мыслей, что вызвало такой взрыв. Нет идей, кто убил неймадянца и его охранников, но зато у меня есть это». Он вынул из кармана трофейный информационный кристалл, и Пять взял его и стал рассматривать. «Он, кажется, закодирован», — сообщил дроид. «Значит, и вправду содержит нечто важное. А подробности ли это грядущей блокады Набу или рецепт тушеного мяса по-алдерански, можно сказать, только активировав его. Скорее всего, это то, о чем говорил Манчар», — Лорн взглянул на хронометр. «У нас едва хватает времени на свидание с Хаттом, а потом, сразу в космопорт. По моим прогнозам, у нас появится еще где-то полчаса отсрочки. Местные силы закона сейчас гораздо больше заинтересованы взрывом, чем в нашей поимке. Тем не менее, я согласен, что поторопиться не мешает. Я воспользовался нашим временным богатством, чтобы заказать два места на следующий рейс на внешние территории. Когда мы получим деньги от Хатта, мы сможем оплатить их наличными». Лорн кивнул. И Пять прав. Самое главное, сплавить кристалл и скоро забраться на отсталую планетку. Наверняка тот, кто пристукнул Манчара, охотился именно за этой информацией, и Лорн определенно не хотел с ним знакомиться. Перед его глазами до сих пор стояла живая картина побоища. Обезглавленное тело неймадянца на полу комнаты, в окружении телохранителей. Одного из них, кстати, тоже лишили головы. Вдруг он потрясенно остановился, и Пять заглянул ему в лицо, а затем дернул Дорна с проезжей части. «Ты чего?» «Нет крови», — задушенно выдавил Лорн. И Пять промолчал. Он ждал продолжения. Кто-то отрезал Манчару голову. То же случилось с одним Куаррином. Но там не было крови. Понимаешь, не было крови. Значит, раны прижгли. Прижгли внезапным сильным жаром. И Пять сделал паузу. Лорн понял, что дроид пришел к такому же выводу, что и он. Может, это результат быстрого поперечного движения бластером на непрерывном режиме. Луч ручного бластера, даже ДЛ-44, не такой температуры, ты сам это знаешь. По прямой, эх, он может что-то сжечь, но чтобы прижечь предмет размером с шею, требуется несколько секунд. Это могло быть сделано уже после смерти Манчара, Но какой в этом смысл? Существует только один вид оружия, способный разрезать и прижигать одновременно. Оно же было использовано для вскрытия дюрастилового замка на двери. Световой меч. И Пять огляделся, как будто для того, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. Хочешь сказать, что Манчара убил джедай? Как мне не противно признавать это, но убийство, не их стиль. Во рту у Ларна вдруг пересохло. Он несколько раз сглотнул, прежде чем смог продолжить. Остается один логичный вариант. Ситх. Невозможно. Последний из них помер 1000 лет назад. Просто в это все упорно верят. Лишь такое предположение имеет смысл. Джедаи хранили секрет изготовления световых клинков 1000 лет. Чтобы создать и пользоваться им, нужно быть адептом силы. А ситхи – единственный орден, известный галактике, который тоже пользовался ею. А может, это просто джедай-бандит. Может, на него напал какой-нибудь психоз. Слабые органические существа склонны ко всякого рода помешательствам, это я заметил. Ко всему прочему, как раз вот ты сейчас прыгаешь с мысли на мысль, заявил И-5. Нет, ничего подобного, Лорн схватил дроида и стал его подталкивать, чтобы тот шел быстрее. Я прыгаю в любой космический транспорт и проваливаю с этого застроенного до невозможности булыжника. То же самое делаешь и ты. Лорн огляделся в поисках общественного дезинтегратора мусора и резко сменил курс. А сейчас мы избавимся от этого поганого кристалла. Они остановились у мусорника. Лорн выудил из кармана информационное устройство. Но едва он сделал движение в сторону урны, и Пять перехватил его руку. «Я и так отлично знаю, что ты псих», — сказал дроид. «Этот голокрон — твоя единственная надежда построить новую жизнь. И как нам тогда оплатить перелет? Мы сможем только». Лорн оттолкнул дроида на размалеванную граффити стенку огромного водонапорного процессора. Прохожие разнообразных видов, деловито шнырявшие мимо, обратили на разборку мало внимания. «Слушай внимательно», – прошипел сквозь зубы Лорн. «Если моя версия верна, где-то здесь бродит ситх. И наверняка ищет это», – Лорн поднял голокрон. «Его не подкупить, не запугать, не сбросить с хвоста. Он не остановится ни перед чем, чтобы достать эту штуку. Я не жажду, чтобы мне пережгли шею». «Ну хорошо, допустим, ты прав», — сдался И-5. «Пусть загадочный убийца Манчара, ситх. Пусть он находится за кристаллом и знает, что он у нас. Пусть он отловит нас раньше, чем мы доберемся до хата, и заставит отдать устройство ему. Но как ты думаешь, чему он больше обрадуется? Тому, что мы вручим ему кристалл, или тому, что мы скажем, что уничтожили его?» Лорн остановился, пытаясь унять панику. Он сознавал, что мозгами он не подумал, по крайней мере, той частью, что располагается в области лба. Он соображал только какими-то очень нервными окончаниями, работающими по элементарному принципу «дерись или уматывай, бей или беги», единственный выход в таком случае. В своей прошлой жизни Лорн теоретически изучал ситхов досконально и знал, что они фанатики чистой воды. Если по твоему следу идет ситх, самая разумная вещь – сделать так, чтобы между тобой и твоим преследователем было расстояние с половину галактики. И очень быстро. Тем не менее он признал, что аргумент И-5 в пользу сохранения голокрона не лишен смысла. Передачи кристалла Хату вполне может хватить, чтобы оторваться от ситха. Вполне логично предположить, что он идет лишь за устройством, а не за ними. Но все это опиралось на версию, что Манчара убил ситх. В конце концов, галактика велика, и Корускант – самый большой кипящий котел из всех населенных миров. И возможно, есть кто-то, не джедай и не ситх, кто завладел лазерным мечом и смог заставить его работать. Не нужно же быть мастером силы, чтобы провести энергетическим клинком по чьей-нибудь шее. Но от этого Лорну сильно не полегчало. Ни он, ни И-5 не обрели ощущение полного комфорта за 4 года житья на дне Корусканта. Как он говорил дроиду не один раз. Дело не в том, параноик ли ты, дело в том, в достаточной ли степени ты параноик. Так что выбирать приходится из немногого. Они не выкинут голокрон и останутся на Корусканте, в надежде, что сдача кристалла избавит их от преследования убийцы Манчара. Или они продадут информацию и на вырученные деньги улетят с планеты, желательно без преследователя. Других способов дожить до преклонного возраста не наблюдалось. Лорн вздохнул и отпустил дроида. Хорошо. Пойдем к хату. В одиночестве в своих секретных покоях Дарт Сидиус размышлял над последними событиями. Во многих отношениях Дарк Мол исключительный помощник. Его верность непоколебима и несомненна. Сидиус знал, что стоит только приказать, и Мол принесет свою жизнь в жертву ни секунды ни медля. И его боевым способностям тоже не было равных. Тем не менее и у него были свои недостатки. Одним из них было завышенное самомнение. Хотя Мол и не произнес ни слова, когда получил задание, Сидиус был уверен, что тот счел этот приказ занижающим его мастерство. Много раз, даже и слишком много, Сидиус ощущал, как аура юнца пульсирует от нетерпения и негодования. Иногда ему казалось, что он внушил своему ученику и последователю слишком много ненависти к джедаям и их учению. Мол сосредоточивался на их уничтожении и не желал тратить время на рассмотрение всей прочей картины. Но даже так Сидиус был абсолютно уверен, что молодой ситх выполнит поставленную задачу. Затруднения, само собой, ожидались, но он с ними справится. И скоро джедаи будут вырезаны под корень. Это приведет его пылкого подчиненного в восторг. Скоро. Очень скоро. После того, как Дарша закончила свой доклад, учитель Анун Бандара несколько минут молчал. Это были самые длинные мгновения в жизни его падавана. Твилек сидел, склонив голову, плотно сцепив пальцы, и глядел в пол. По его виду невозможно было догадаться, о чем он думает. Даже его ликку оставались без движения. Но Дарша отлично осознавала, что о чем бы учитель сейчас не размышлял, за ее карьеру радоваться не приходилось. Наконец учитель Бандара вздохнул и взглянул ученице в глаза. «Я рад, что ты все-таки жива», — сказал он, и девушка почувствовала острый прилив благодарности и любви к своему наставнику. «Ее жизнь для учителя Бандары важнее, чем задание. А теперь скажи», — продолжил он, — «ты видела, как фандрианец умер?» «Нет, но не было никаких шансов, что он останется жив после такого падения и...» Учитель остановил ее жестом руки. «Ты не видела его труп, и насколько я понимаю, ты не почувствовала никакого движения силы, означающего его смерть». Дарша припомнила кошмарные события предшествующих часов. Проверка течения силы не занимала на тот момент главенствующее место в ее мыслях. Почувствовала бы она такой всплеск, если была занята тем, что спасала собственную шкуру. Ее наставник почувствовал бы, Дарша была в этом уверена. Настроилась ли она так тонко на колебания силы? «Нет, не почувствовала», — произнесла она медленно и сочла нужным добавить. «Но, опираясь на обстоятельства, конечно, они были не из лучших», — согласился Бандара. «Но тем не менее остается крайне маленькая вероятность, что Аолт жив, и мы должны это проверить. Информация, которой он обладает, очень важна. То есть, вы хотите, чтобы я вернулась и удостоверилась в его смерти?» При мысли о возвращении в Алый коридор Даршу передернула. «Но если это должно быть сделано, она все исполнит». Магистр Бандара решительно поднялся. «Мы отправимся туда вместе. Идем». Он зашагал к двери апартаментов. Падаван поспешила за ним. «А как же совет? Разве мы им не скажем?» Не доходя до двери, джедай остановился и повернулся к своему падавану. «А что им сказать? Еще нет ничего достоверного, что можно им сообщить. Для начала надо узнать, жив или нет фандрианец, а уже потом делать отчет». Дверная панель скользнула в сторону, и Твилек направился вниз по коридору. Дарша последовала за ним, наконец начиная понимать, что, может, еще есть шанс, хоть и бесконечно малый, что ее задание не закончится провалом. Такая тонкая и ломкая соломинка. Но до тех пор, пока она плавает рядом, Дарша будет хвататься за нее изо всех сил. Возвращаясь в здание, Мол накинул капюшон и пристегнул меч. При входе стоял офицер, требующий у входящих объяснить цель прихода. Молу было до смешного легко скрыться в силе и проскользнуть внутрь. Когда он дошел до комнаты, полицейские дроиды ее уже сканировали. Рядом вертелась парочка криминалистов. Мрлси и Сулустианин. Ситх притаился у дверного проема и прислушался к беседе. Он не услышал упоминания о найденном устройстве. Мол осторожно прощупал сознание сначала Мрлси, а затем Сулустианина. Мыслей о кристалле обнаружить не удалось. Все еще скрытый темной стороной, Мол прошел в комнату и осмотрел взломанный сейф. Голокрона там не было. Ситх взвесил ситуацию. Если кристалла нет, то, значит, его унес кто-то другой, не из сил безопасности. Кто бы это мог быть? Само собой напрашивалась кандидатура клиента Манчара, человека по имени Лорн Паван. Что ж, будет приятно отрезать ему голову. Дарк Мол развернулся и пошел к выходу. Теперь у него есть два повода найти этого человека и дроида. Первое место, которое стоит проверить, их подземная квартира. Она совсем недалеко отсюда. И эти несколько минут, которые Ситх потратит на путь, станут последними в жизни Лорна Павана. В целом Лорн не считал себя ксенофобом, но если учесть все, что произошло в его жизни за последнюю декаду, то впредь благодушно относиться к особям другого вида не только помешает работе, но и станет прямо-таки опасно. А он терпеть не мог работать с хаттами и подавно. Даже на физическом уровне все, что относилось к гигантским беспозвоночным, вызывало у него чувство омерзения. И эти огромные глаза рептилий, и их слизниковый метод передвижения, и, самое жуткое, их склизкая кожа. Даже только пребывание в одном помещении с Янтом вызывало рвотный рефлекс, подавить который практически невозможно. Янт, по меркам хаттов, был молод. Он прожил чуть меньше 500 стандартных лет. У него есть наглость и хватка, так что продвигается в бизнесе он вполне шустро. И хотя Лорн едва мог находиться рядом со слизняком-переростком, все же приходилось признать удивительную для столь юного хатта аморальность и хитрость. Никто, кроме Янта, не умел так быстро плести сети, надежно опутывающие жертву. Теперь он разложил свои телеса на троне в подземной резиденции и рассматривал кристалл Голокрона, периодически попыхивая кальяном с чатрутом. Двое гаммарианцев-телохранителей стояли рядом, пялись на Лорна и дроида. «А почему вы не пойдете с этой штукой прямо к джедаям?» — лениво вопросил Ян Лорна. Рокочущий бас хатта вызывал неприятные вибрации в желудке. «Самое логичное — отправиться к ним». Лорн не жаждал распространяться перед хаттом о своей личной неприязни к джедаям. У них наверняка слишком мало свободных средств для вещи такого сорта. Кроме того, мне совсем не нужно, чтобы они практиковались на мне в своих трюках с соображалкой, заставляя меня запаковать кристалл, перевязать ленточкой и преподнести им бесплатно. Лорн тайком взглянул на хронометр и продолжил. «Ну что, ты заинтересован или нет? Я всегда могу отнести Голокрон прямо в консульство на Бунакарусканте». Янт умиротворяюще взмахнул пухлой конечностью. «Терпение, мой друг. Да, я заинтересован. Но, только, пожалуйста, не воспринимай это как оскорбление, я был бы полным дураком, если бы не проверил его подлинность, прежде чем вручить тебе пачку кредиток». Лорн старательно скроил физиономию полной невозмутимости. Если Янт заподозрит, что у них времени в обрез, то он без малейших угрызений совести использует это как средство добиться низкой цены. Но с другой стороны, время уходит. «И как ты это собираешься сделать?» — спросил он хатта. Ян просто улыбнулся и сдвинул несколько панелек кристалла под разными углами, управляя ими, как ребенок трехмерной головоломкой. Через секунду из верхней части Голокрона появился луч, разворачиваясь в висящий в воздухе дисплей из мерцающих слов и изображений, которые медленно ползли, прежде чем исчезнуть за его границами. Лорн стоял слишком далеко, чтобы разобрать текст, тем более что он был с другой стороны дисплея, так что все слова и номера проплывали перед ним наоборот. Текст вроде бы написан на общегалактическом, а изображения представляли собой схемы истребителей на Буэн-1 и корабли Торговой Федерации. Янт вернул пластинку в исходное положение. Дисплей погас. Слишком все это быстро. Дарша Ассан поняла, что она снова на самом дне Карусканта. Несколько часов назад, покидая эти места, она думала, что ее лишат звания и отправят на грядокопательные в пользующийся дурной славой, сельскохозяйственный корпус, место пожизненной работы для падаванов-недоучек работы. Перед внутренним взором Дарши рисовались сцены, как она собирает свои шмотки и прощается со всеми. То, что она вернется сюда, вернется к своему позору, да еще с наставником, не представлялось ей возможным. Но вот она здесь, сидит в четырехместном аэрокаре Ануна Бандара. Машина скользит к алому коридору, к тому зданию, где она потеряла фондрианца и чуть не рассталась с жизнью. Что же, неисповедимы пути великой силы. Вот оно, Дарша указала на башню, выделяющуюся в свете вечернего солнца. Теперь вниз. Магистр Бандара ничего не ответил. Кар нырнул вниз, покинув полосу движения. Они влились в поток спуска и начали снижение. Туман, вечно клубящийся у отметки 100 метров, разделяя верхние преуспевающие уровни и трущобы внизу, на секунду сгустился вокруг, а затем перед ними раскрылся вид темных улочек. И хотя наверху еще ярко светило солнце, здесь же были, в лучшем случае, тусклые сумерки. Дарша следила за быстро убегающей вверх стеной здания. Она показала наставнику зацеп подъемного пистолета, все еще висящий на выступе. Придерживаясь кабеля, они спускались вниз, в глубину. Когда они находились метрах в 10 над землей, учитель Бандара включил габаритные огни. Часть улицы внизу осветилась. Ассан перегнулась через борт и увидела разбегающиеся тени, явно предпочитающие темноту свету. Никаких признаков фондрианца. По всей вероятности, его тело утащили мусорщики. Но на тротуаре виднелось темно-красное пятно крови, а рядом валялся трупик нетопырки, очевидно сломавший шею при падении. Магистр Бандара направил туда луч фары. Его лику и плечи поникли. Глядя на него, Дарша поняла, что надежду на успешное окончание миссии можно окончательно и бесповоротно похоронить. «Что теперь делать?» – мягко спросила она. Несколько секунд он молчал. Затем вздохнул и произнес: «Возвращаться в храм и доложить совету о случившемся». «Ну вот и все», – подумала Дарша. Как ни странно, теперь, когда она сознавала, что не осталось никакой надежды, она не ощущала сокрушающей досады, разочарования, которые казались неизбежными. Вместо этого, к своему удивлению, Дарша чувствовала облегчение. Случилось худшее, и надо с этим мириться, как и с большинством предстоящих неудач. Самое страшное, мысли о них, реальность оказывается не такой жестокой. Благодаря этому, ее мнение о задании оставило маленькую нишу, где поместилась небольшая симпатия к фондрианцу Алту. Теперь при виде пятна его крови на тротуаре Даршу обуревало чувство сострадания. Он был невыносимым трусом и, несомненно, бессознательным преступником, но такой смерти не заслужил. Мастер Бандара активировал репульсоры, и Айракар начал подъем. Лорн жадно наблюдал, как один из прихвостней Хатта приволок хозяину увесистый контейнер. Янт открыл его. От вида содержимого павана затрясло. Контейнер был набит хрустящими стандартными республиканскими кредитками в тысячных купюрах. Ян повернул ящик к нему, демонстрируя богатство. Лорн почувствовал, как у него зачесались пальцы потрогать хрустящие купюры, прижать их к груди. Он никогда не видел такого количества крупных наличных. Да что там, он никогда не видел такого количества просто наличных в одном месте. 1 миллион республиканских кредиток, сообщил Ян таким тоном, будто говорил о погоде. «Ты забираешь их, я забираю это», он поднял кристалл. «Все счастливы». Лорн не знал, точнее, его не заботило, будут ли счастливы все. Но одно он знал точно, он будет счастлив. Он так и пялился, все еще не веря, что это происходит на самом деле, когда и пять шагнул вперед, чтобы принять деньги, которые кардинально изменят их жизнь. Лорн взглянул на хронометр. «Если они уйдут прямо сейчас, им как раз хватит времени, чтобы добраться до космопорта». И Пять как раз подходил к контейнеру, когда дверь за их спиной внезапно скользнула в сторону. В святилище Хатта влетел телохранитель Швин, его пальцы безвольно разжались, выронив силовую пику. Она откатилась прямо к подножью трона. Существо с шероховатой кожей некоторое время изумленно смотрело на свою грудь, посреди которой красовалась дымящаяся дыра, а затем скончалось. А в дверь вошел кошмар во плоти. Лорн в оцепенении смотрел на это кошмарное видение. «Эй, родной, а не многовато ли на сегодня?» Убийца Швина ростом был под 1.2 метра, одет во все черное, включая накидку с капюшоном, тяжелые ботинки и перчатки. В руках он сжимал лазерный меч, подобного которому Лорн никогда не встречал. Оружие создавало не одно, а два энергетических лезвия, выходящих с каждой стороны рукояти. Но еще более жутким, чем клинок, было лицо этого типа. У Лорна сердце буквально покрылось мурашками. Убийца сдернул капюшон, открыв на обозрение голову, испещренную красными и черными татуировками. Они окружали желтые светящиеся глаза и обнаженные в ухмылке черные зубы. Лысый череп демонической короны венчали 10 костяных то ли гребней, то ли рогов. Любитель веселых расцветок мрачно обвел всех присутствующих и убедительно произнес глухим голосом: